В Нью-Йорке, в своей квартире в Бруклине, Стивен Бергдорф пытался убедить жену, что им непременно нужно поехать в Йеллоустон. «Что значит, ты не хочешь ехать?» — злился он. «Но, Стивен, ведь полиция запретила тебе покидать штат Нью-Йорк», — сказала Трейси. «Почему бы нам не поехать в дом моих родителей на озере Шамплейн?» «Да потому что мы договорились отдохнуть там, и мы с тобой, и дети, словно отдержать». «Мне что, напомнить, как 3 недели назад ты и слышать не хотел про Йеллоустон?» «Ну, мне просто хочется доставить удовольствие и детям, и тебе, Трейси. Прости, что прислушиваюсь к вашим пожеланиям». «Давай съездим в Йеллоустон следующим летом, Стивен. Лучше не нарушать предписаний полиции и не выезжать за пределы штата». «Да чего ты боишься, Трейси? Думаешь, я убийца, что ли?» «Нет, конечно». «Тогда объясни, зачем я могу опять понадобиться полиции? Ну как же с тобой тяжело, честное слово. Что ты хочешь, что ты не хочешь. Тогда поезжай к сестре, если тебе угодно. А я останусь дома, потому что от нашего семейного отдыха ты отказываешься». После недолгих колебаний Трейси согласилась. Она чувствовала, что ей нужно пережить вместе с мужем что-то необычное. Снова наладить с ним отношения. «Ну хорошо, дорогой», — ласково сказала она. «Давай поедем». «Замечательно», — завопил Стивен. «Тогда складывай чемоданы. Я сейчас на минутку заскочу в редакцию, сдам статью и улажу пару мелочей, а потом заеду к твоей сестре за трейлером. Завтра прямо на рассвете выезжаем на Средний Запад». Трейси нахмурилась. «Ну зачем так сложно, Стивен? Просто завтра сложим все вещи в машину, заедем вместе к сестре и двинемся дальше». «Не получится. Если заднее сиденье займут дети, чемодан положить будет некуда». «Чемоданы положим в багажник, Стивен. Мы же специально эту машину купили, потому что у нее большой багажник». «Багажник заело, не открывается». «Ух ты! А что с ним такое?» «Понятия не имею. Вдруг заело, и все. «Пойду посмотрю». «Мне некогда», — заторопился Стивен. «Надо ехать в редакцию». «На машине? С каких это пор ты туда ездишь на машине?» «Да хочу послушать, как она на ходу. Мотор как-то странно стучит». «Тем более оставь машину мне, Стивен. Отгоню ее в сервис, пусть проверят стук, а заодно и багажник починят». «Никаких сервисов», — рявкнул Стивен. «Мы в любом случае берем машину с собой, прицепим к трейлеру». «Стивен, не смеши людей. Не поволочем же мы машину в Йеллоустон?» «Конечно, поволочем. Так гораздо практичнее. Оставим трейлер в кемпинге и будем ездить по парку и окрестностям на машине. Ну не таскаться же всюду на этом мастодонте». «Но, Стивен...» «Никаких «но». Так все делают». «Ну ладно, хорошо», — не стала спорить Трейси. «Бегу в журнал, сложи чемоданы и предупреди сестру, что завтра в 7:30 я заеду. В 9 будем уже в пути». Стивен ушел. Машина была припаркована на улице. Ему показалось, что вонь от тела Элис уже просачивается из багажника. А может, он придумывает? Он отправился в редакцию, его встретили как героя, но мысли его были заняты другим. С ним заговаривали, он никого не слышал. Все вокруг кружилось, к горлу подступила тошнота. В привычной обстановке редакции в нем внезапно проснулись эмоции. Он убил человека. И осознал это только сейчас. Он долго умывался холодной водой в туалете, потом заперся у себя в кабинете со своим замом Скипом Нейлоном. «Ты в порядке, Стивен?» — спросил Скип. «Что-то ты неважно выглядишь. Весь в поту и бледный, как не знаю что». «Устал совсем. По-моему, мне надо отдохнуть. Я тебе статью про фестиваль скину на почту. Если будут замечания, скажи». «Ты завтра не придешь?» — спросил Скип. «Нет, я завтра на несколько дней уезжаю с женой и детьми. После всего, что случилось, нам надо немножко побыть вместе». «Прекрасно понимаю», — заверил его Скип. «А Элис сегодня придет?» Бергдорф с усилием сглотнул. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, Скип». Вид у Стивена был очень серьезный. «А что случилось?» — забеспокоился Скип. «Это Элис украла мою кредитку. это все ее козни. Она во всем призналась и ударилась в бега. Ничего себе, спятить можно, отозвался Скип. Она в последнее время и вправду была какая-то странная. Я сам подам жалобу и немедленно. Не бери в голову еще и это. Стивен поблагодарил Скипа, потом подписал какие-то накопившиеся бумаги и отослал по имейлу статью. Выйдя в интернет, он заодно наскоро поискал информацию о разложении человеческого тела. Он боялся, как бы его не выдал запах. Надо было продержаться 3 дня. По его расчетам, выехав завтра, в среду, к субботе они будут уже в Йеллоустоне. И он, наконец, сможет избавиться от тела так, чтобы его никто никогда не нашел. Он точно знал, что делать. Он очистил историю браузера, выключил компьютер и ушел. На улице он вытащил из кармана телефон Элис, он его взял с собой. Включил и, зайдя в контакты, послал ее родным и нескольким друзьям, чьи имена он знал, сообщение. «Мне надо на время исчезнуть, уезжаю проветриться. Скоро позвоню, Элис». В ближайшее время никто ее не хватится. Он выбросил телефон в урну. Оставалось уладить последнее дело. Он поехал к Элис домой, ключи от квартиры он у нее взял, и собрал подаренные им драгоценности и ценные вещи. Потом отправился в ломбард и все продал. Вот кто частично возместит его долг.